Итак, в некотором царстве, в некотором государстве жила-была одна принцесса. Ее замок стоял посреди огромного парка, через который бежал веселый чистый ручей. Вокруг простирались зеленые луга, а вдалеке стеной высился непроходимый лес. Где-то в его густой чаще, на берегу дикого озера, обитал, как говорило предание, злой волшебник. Слухи о нем часто пугали окрестных поселян, но во дворце никто никогда его не видел. И потому жизнь здесь текла спокойно и счастливо. Одно только тревожило принцессу. Сын ее, принц Зигфрид, достиг уже того возраста, когда каждый молодой человек начинает задумываться о женитьбе. Но Зигфрид, казалось, и не помышлял об этом. Вместе с друзьями он проводил время в пирах и охотах, и даже его наставник, неуклюжий седовласый Вольфганг, не мог уже держать в строгости своенравного воспитанника. Thank you.